Она научилась любить холмы, рощи и звук американской речи. Америка не стала и не могла стать ее домом. Домом Терезы был Костелло, однако она обосновалась в Калифорнии и была этим вполне довольна. Она вышла замуж за мужчину, которого выбрала семья, и научилась любить его. Родила от него дочь, но к ее неизбывному горю не сумела доносить двух сыновей. В 30 лет Тереза похоронила мужа. Она не брала его фамилию и не передала ее своей дочери. Она принадлежала к роду Джамбелли. Это наследие и этот долг были более важными и более священными, чем узы брака. У нее был любимый брат. Он стал священником и служил в Венеции. Еще один брат Терезы был солдатом и погиб, не успев толком узнать, что такое жизнь. Она чтила память павшего, хотя едва его помнила. Кроме того, у нее была сестра, которую Тереза считала набитой дурой. Эта сестра произвела на свет сына, который был немногим умнее матери. Продолжать род и семейное искусство было некому, поэтому она сделала это сама. Ее брак с Элли Макмилланом был хорошо обдуман и тщательно спланирован. Тереза решила объединить их виноградники, расположенные в долине по соседству. Он был хорошим человеком и отличным виноградарем, второе было важнее. Он ухаживал за ней, как и многие другие. Его общество доставляло Терезе удовольствие, впрочем, как и общество других мужчин. В конце концов, она начала думать о нем как о нежном и сладком мерло, хорошо сочетающемся с ее более крепким и терпким каберне-савиньоном. Правильно составленная смесь могла дать прекрасные результаты. Тереза приняла предложение руки и сердца после долгих и сложных расчетов. Получалось, что их брак пойдет на пользу обеим компаниям. Это ее вполне устраивало. Тереза удивлялась редко, однако ей пришлось удивиться, когда выяснилось, что этот брак не просто выгоден и удобен, но приятен и прочен. Приближался их 20-летний юбилей. Элли все еще был привлекательным мужчиной. Тереза не сбрасывала это со счетов, но полагала, что здесь нет особой заслуги, все определяли гены. А вот что действительно было для нее важно, так это способность человека самостоятельно добиться высокого положения. Хотя Элли был на 10 лет старше ее, но поддаваться возрасту не собирался. Он по-прежнему вставал на рассвете и каждое утро гулял с ней независимо от погоды. Она доверяла Элли, как доверяла только собственному делу, и любила так, словно он был ее кровным родственником. Он знал все ее планы и большинство секретов. Вчера поздно вечером приехала София. «Угу». Они шли между рядами лоз. Рука Элли лежала на ее плече. Это был простой и привычный для него жест. Терезе понадобилось время, чтобы привыкнуть к непринужденному прикосновению мужчины, ее мужа. Еще больше времени понадобилось, чтобы начать получать от этого прикосновения удовольствие. «Ты думала, что она не приедет?» «Я знала, что она приедет». Тереза слишком привыкла к повиновению, чтобы сомневаться в нем. «Если бы она прибыла прямо из Нью-Йорка, то успела бы раньше. Наверное, у нее было свидание или поход по магазинам». Тереза прищурила глаза. Они оказались пронзительными, почти черными. Голос тоже был резким, хотя и хранил экзотическую мелодичность, свойственную итальянкам. «Или встреча с отцом». «Или встреча с отцом», — согласился сговорчивый Элли. «Тереза, ты всегда высоко ценила преданность семейным узам». «Только если человек заслуживает такой преданности». Как не любила она Элли, временами его уступчивость выводила Терезу из себя. «А Энтони Авана не заслуживает ничего, кроме презрения». «Жалкий человек, плохой муж и никудышный отец. В точности такой же, как мой собственный сын.